Вдруг туарег возник из темноты, и первое, что преследователи успели заметить, это металлический блеск дула его винтовки. Они уставились на него, не веря своим глазам. Он не был мертв, не превратился в соляной столб посреди сепхи. Он стоял здесь перед ними, решительно сжимая оружие с офицерским револьвером на поясе, и его глаза, единственное, что он позволял разглядеть на своем лице, ясно говорили, что Гассель нажмет на курок при малейшем признаке опасности. «Воды», — потребовал он. Лейтенант кивнул головой, и один из солдат, дрожащей рукой, протянул фляжку. Туарег отступил на два шага, слегка приподнял покрывало и, не сводя с них взгляда, держа винтовку в одной руке, с жадностью начал пить. Лейтенант попытался потихоньку дотянуться до кобуры, валявшейся на сиденье автомобиля, однако дуло винтовки уставилось прямо в него, и он заметил, как напрягся палец туарега. Он замер, пожалев о своем порыве, сознавая, что не стоит рисковать жизнью, чтобы отомстить за капитана Калеба. «Я думал, что ты мертв», — сказал он. «Я знаю», — сказал туарег, напившись. «Я тоже в какой-то момент так подумал». Он протянул руку, отобрал у одного из солдат тарелку и начал есть пальцами, слегка приподняв лисам. «Но ведь я ему хак», — заметил он. «Пустыня меня уважает». «Да уж, вижу. Любой другой на твоем месте умер бы». «Что теперь ты собираешься делать?» Гассель кивком указал на джип. «Ты отвезешь меня в горы Сиди-эль-Мадия. Там меня никто не найдет. А если я откажусь, мне придется тебя убить, и меня отвезет один из них». «Они этого не сделают, если я прикажу им этого не делать». Туарег бросил на него долгий взгляд, словно оценивая, насколько глупо то, что он только что сказал. «Они тебя не услышат, коли ты будешь уже мертв», — изрек он. «Я ничего не имею против них», — и добавил, — «и против тебя». Мужчина сделал паузу и спокойно заметил: «Хорошо знать, когда выигрываешь и когда проигрываешь. Ты проиграл». Лейтенант Разман кивнул в знак согласия. «Ты прав», — признал он, — «я проиграл. Когда рассветет, я отвезу тебя в Сиди-эль-Мадия». «Когда рассветет, нет, сейчас». «Сейчас?» — он изумился. «Ночью? Скоро взойдет луна». «Ты спятил!» — воскликнул он. «Даже днем по эргу можно ехать с трудом. Из-за камней лопаются шины и ломаются оси. Ночью мы и километра не проедем». Туарег не сразу ответил. Он протянул руку, взял тарелку у второго солдата и, сев на землю со скрещенными ногами и прислонив винтовку к колену, жадно поглощал еду, почти довязь. «Послушайте», — объявил он лейтенанту, — «если мы доберемся до колодца в Сиди-эль-Мадия, ты останешься жив. Если не доберемся, я тебя убью, даже если это произойдет не по твоей вине». Он дал ему время подумать над сказанным и под конец добавил: «И помни, что я и Мохар и всегда держу свое слово». Один из солдат, совсем молодой паренек, убежденно произнес: «Будьте осторожны, лейтенант. Он сумасшедший и, думаю, способен поступить так, как говорит». Туарег даже ухом не повел. Он лишь пристально посмотрел на солдата, а затем наставил на него винтовку. «Раздевайся», — приказал он. «Что ты сказал?» — недоверчиво переспросил парень. «Чтобы ты разделся». Затем наставил винтовку на второго: «Ты тоже». Они заколебались, попытались протестовать, но голос туарега звучал так повелительно, что солдаты, видно, поняли, что ничего другого им не остается, и начали медленно стягивать с себя форму. Ботинки тоже. Они сложили вещи перед Гасселем, тот подобрал их свободной рукой и бросил на заднее сиденье машины, залез в нее, сел и кивнул головой Разману: «Пора, луна уже взошла, поехали». Лейтенант посмотрел на своих ребят, совсем голых, и им овладело глубокое чувство возмущения. Несколько мгновений он был готов воспротивиться и даже обменялся с ними взглядами, но они отказались, замотав головами, и тот, что моложе, устало заметил: «Не беспокойтесь за нас, лейтенант, а Жамок за нами приедет». «Но ведь на рассвете вы умрете от холода». Он повернулся к Гасселю: «Дай им хотя бы одеяло». Туарег, казалось, уже было согласился, но в итоге отказался. И в его тоне звучала насмешка, когда он произнес: «Пусть зароются в песок. Он защитит их от холода и поможет похудеть». Разман машинально поднес руку к голове, отдавая им честь, завел мотор и зажег фары. Однако в спину ему тотчас же уткнулось дуло винтовки без огней. Он погасил их, но при этом обреченно покачал головой. «Ты спятил», — хмуро пробормотал он, — «совсем спятил». Подождал, пока его глаза вновь не привыкнут к темноте, и, наконец, медленно тронулся с места, наклонившись, насколько возможно, вперед, пытаясь разглядеть препятствия на пути. В течение трех первых часов они двигались медленно и тяжело, пока Гасель не сказал ему, что можно включить фары, и тогда они поехали быстрее. В результате одно из колес почти тут же лопнуло. Лейтенант, весь взмокший, чертыхаясь, менял его под неотступным прицелом винтовки. Он сделал над собой усилие, чтобы, пользуясь случаем, не запустить в Туарега разводным ключом и не сцепиться с ним в рукопашную, что положило бы конец тягостной ситуации. Однако он рассудил, что Туарег выше его и сильнее, и даже если случится невероятное, и он отнимет у него винтовку, у противника есть еще револьвер, меч и кинжал. Оставалось только попрощаться с надеждой на быстрое продвижение по службе и молиться, чтобы все не осложнилось еще больше. Дать себя убить в 28 лет человеку, чьи взгляды ты разделяешь, — величайшая глупость. И он это знал. Ровно в полночь все четверо сошлись у мертвого верблюда. Ни для кого не было неожиданностью, что добыча ускользнула, и старший сержант Малик Эль-Хайдери воспользовался случаем, чтобы дать волю своим чувствам, прибегнув к самым непристойным выражениям из своего казарменного словаря, проклиная Туарега, а заодно и более настойчиво тупого лейтенантишку, который позволил обвести себя вокруг пальца, как какой-нибудь новобранец. «Что же нам теперь делать?» — растерянно спросил один из солдат. «Не знаю, как насчет лейтенанта, а я, разрешит он мне или нет, все равно отправлюсь к колодцу в Сиди-Эль-Мадье. Будь Туарег хоть трижды Туарегом, ему не выдержать без воды столько дней». Старослужащий, осматривавший останки Михари с помощью фонарика, указал на разрез на животе. «Вода-то у него имеется», — сказал он. «Отвратительная жидкость, которая убила бы кого угодно, но туареги благодаря ей способны выжить. А еще он пил кровь». Он помолчал и уверенно добавил: «Ищи теперь ветра в поле». Старший сержант Малик Аль-Хайдери не ответил, бросил последний взгляд на мертвое животное и отправился обратно к своей автомашине. Судя по степени разложения, верблюд мертв уже более двух суток. А значит, туарег должен был зарезать его две ночи назад. Если он пустился в путь сразу после этого, в чем сержант сомневался, то у него огромное преимущество. Но если странник выждал еще день, чтобы внушить им уверенность и усыпить их бдительность, тогда он далеко не ушел, и, возможно, сержант еще успеет встать у него на пути. Он не возлагал надежд на то, чтобы догнать Туарега в Эрге, потому что без верблюда тот зароется в песок, как только завидит вдали автомобиль. Но почти переваренная вода из желудка верблюда через день протухнет, так что беглецу волей-неволей потребуется обновить запас. От анкоров долин и ущелий горного массива, где, если долго рыть, можно иногда добыть несколько глотков землистой соленой жидкости, недостаточно, чтобы выжить. Они могли помочь разве что путешественнику, который отважится проникнуть в лабиринт их бесконечных каменных контрфорсов. Взять под контроль колодец означало таким образом вынудить Туарега сдаться или обречь его на гибель. Сам того не заметив, сержант ускорил шаг и неожиданно обнаружил, что практически бежит, сгорая от нетерпения поскорее добраться до джипа. Луна скрылась за горизонтом, но в умении ориентироваться он практически не уступал какому-нибудь кочевнику, все-таки столько лет провел в пустыне. До рассвета оставался еще целый час, когда он кое-как вскарабкался по склону, проклиная яростно набросившихся на него москитов, и ринулся к своим, крича во все горло. Они испуганно обступили его. «Что случилось?» — спросил негр Али. «Что могло случиться? Он удрал! Ты что, сомневался?» «И что же мы теперь будем делать?» Сержант не ответил. Он надел наушники и стал настойчиво вызывать лейтенанта. «Лейтенант! Вы слушаете, лейтенант?» Предприняв 5 попыток и не добившись ответа, выругался и завел двигатель. «Это такой недоумок, что вполне может статься, уже дрыхнет себе, как ни в чем не бывало. Поехали!» Он направился в объезд Солончака на северо-запад. Машина то и дело подбрасывала, и его людям приходилось цепляться за что попало, лишь бы не вылететь наружу. На рассвете лейтенант Разман остановился, чтобы залить бензин, опорожнил бидон и перевернул его, чтобы Гасель убедился в том, что он его не обманывает. «Бензин кончается», — сообщил он. Туарег не ответил. Сидя на заднем сиденье, Он обводил взглядом горизонт, который начал обретать форму и черную линию, извилистую, но лишенную плавности, которая вырисовывалась перед ними. Массив Сиди-эль-Мадье взял и вырос на равнине красноватой и охряной. Результат гигантского катаклизма, возможно, более раннего, чем появление на Земле человека. Словно чудовищная рука вытолкнула его из самого центра планеты и каким-то таинственным образом положила здесь. Вечный ветер пустыни миллионы лет обметал его вершины, сдувая с них малейшие крупицы земли, песка или растительности. С виду это были сплошные голые камни, блестящие, истязаемые солнцем, растрескавшиеся в результате резкой смены дневных и ночных температур. Путешественники, которым когда-либо доводилось пересекать эти горы, утверждали, что на рассвете они слышали голоса, крики и стоны, хотя в действительности это лопались разогретые камни при резком падении температуры. Это и вправду было неприглядное место в самом сердце и без того неприютного края. Здесь невольно закрадывалась мысль о том, что Всевышний Создатель по завершении своих трудов постарался выбросить сюда весь мусор и нагромоздил, как попало, камни, солончаки, пески и пустые земли. Однако, с точки зрения Гасселя, массив Сиди-эль-Мадье сейчас вовсе не был местом, проклятым богами. Это был лабиринт, где могла укрыться целая армия, и никто не стал бы даже пытаться ее отыскать. «Сколько бензина осталось?» — спросил он. «На 2 часа, максимум на 3. При такой скорости и на такой местности он расходуется быстрее». Лейтенант помолчал и озабоченно добавил: «Не думаю, что мы доберемся до колодца». Гасель прервал его взмахом руки. «Мы не поедем к колодцу», — заявил он. «Но ведь ты говорил...» — Туарек кивнул. «Знаю, что говорил», — согласился он. «Ты это слышал, и твои люди тоже слышали. А они расскажут остальным». Он сделал паузу. «В те дни, когда я был один на Солончаке, то спрашивал себя, как так получилось, что вы оказались у меня на пути? Ведь я был настолько впереди вас. Но вчера я видел, как ты разговаривал по этому аппарату, и все понял. Как он называется?» «Радио». «Точно, радио. Мой двоюродный брат Сулейман купил себе такую же штуку. 2 месяца таскал кирпичи, чтобы обзавестись штуковиной, которая звенит и издает шум. Значит, так вы меня нашли, верно?» Лейтенант Разман молча кивнул. Гасель протянул руку, взял наушники, вырвал их и отшвырнул как можно дальше. Затем прикладом винтовки разбил то, что осталось от аппарата. «Так нечестно», — сказал он. «Я один, а вас много. Нечестно, что вы к тому же пользуетесь методами французов». Лейтенант спустил штаны и, сев на корточки метрах в 3 от джипа, опорожнил кишечник. «Иногда мне кажется, что ты не осознаешь всего, что происходит в действительности». «Как ни в чем не бывало», — заметил он. «Это не война между тобой и нами. Речь идет о том, что ты совершил преступление и должен за это ответить. Нельзя убивать безнаказанно». Гасель последовал его примеру, прыгнул с машины и присел на корточки на некотором расстоянии и не выпуская из рук оружия. «Именно это я и сказал капитану», — отозвался он. «Он не должен был убивать моего гостя». Он помолчал. «Но ведь никто его за это не покарал. Это пришлось сделать мне». «Капитан выполнял приказ». «Чей?» «Полагаю, приказ вышестоящих лиц, губернатора». «А кто такой губернатор, чтобы отдавать подобные приказы? Какую власть он имеет надо мной, моей семьей, моим лагерем и моими гостями?» «Он обладает властью, будучи представителем правительства в данном регионе». «Какого такого правительства?» «Республики». «А что такое республика?» Лейтенант фыркнул, поискал вокруг себя подходящий камень и вытерся им. Затем встал и аккуратно застегнул брюки. «Уж не хочешь ли ты, чтобы я прямо сейчас тебе объяснил, как устроен мир?» Туарек, в свою очередь, тоже поискал камень, вытерся и встал. «А почему бы и нет?» — поинтересовался он. «Ты толкуешь мне про то, что я совершил преступление, но не хочешь объяснить, почему. По-моему, это нелепо». Разман подошел к бидону, зачерпнул воды небольшим ковшиком, висевшим на цепи сзади автомобиля, прополоскал рот и помыл руки. «Не расходуй ее попусту», — сказал ему Туарек. «Она мне понадобится». Лейтенант подчинился и повернулся к нему. «Наверное, ты прав», — согласился он. «Мне следовало бы объяснить тебе, что мы уже не колония. И что точно так же, как все изменилось для туарегов с приходом французов, все вновь изменилось сейчас, когда они ушли. Если они ушли, это значит, что мы должны вернуться к нашим древним обычаям. Нет, вовсе не значит. Эти 100 лет не прошли даром. Много всего случилось. Мир, весь мир изменился. Гасель широко обвел рукой вокруг себя. Здесь ничего не изменилось. Пустыня осталась прежней, и 100 лет останется такой же. Никто не пришел ко мне и не сказал: вот тебе вода, еда или патроны и лекарства, потому что французы ушли. Отныне мы больше не можем уважать твои обычаи, законы и традиции, которые восходят к предкам твоих предков. Но взамен дадим тебе другие, получше. И сделаем так, что жизнь в Сахаре станет легче. Настолько легче, что эти обычаи тебе уже не понадобятся. Несколько секунд лейтенант размышлял, опустив голову, разглядывая свои ботинки, словно в глубине души чувствовал себя виноватым, и, пожав плечами, согласился, что верно, то верно. Но мы молодая страна, которая лишь недавно обрела независимость, и нам потребуются годы, чтобы все привести в соответствие с новым положением. В таком случае, Гасель неумолимо гнул свою линию, пока вы не в состоянии этого сделать, было бы лучше уважать то, что уже существует. Глупо разрушать, еще ничего не построив. Разман не нашелся, что ответить. По правде говоря, он и себе-то самому не смог дать ответа на вопросы, которые лезли ему в голову, когда он в смятении наблюдал разрушение общества, в котором родился. «Лучше нам оставить эту тему», — сказал он. «Мы так ни к чему не придем. Хочешь есть?» Гасель кивнул в ответ, и лейтенант пошарил в большом деревянном ящике с провизией. Открыл банку мясных консервов, одну на двоих, добавив к этому галеты и сухой козий сыр. А тем временем над горизонтом уже поднималось солнце, нагревая землю и отражаясь в черных скалах Сиди-эль-Мадья, которые все отчетливее вырисовывались вдали. «Куда едем?» — решил прояснить ситуацию лейтенант. Гасель ткнул в точку справа от себя. «Колодец находится там. Мы держим путь вон к тому утесу слева. Я однажды проезжал там, внизу. На него нельзя подняться. Я могу. Горы Хойлы такие же, как эти, пожалуй, еще хуже. Я охочусь там на муфлонов. Однажды подстрелил 5. У нас весь год было сушеное мясо, а мои дети спят на их шкурах. «Гасель, охотник», — воскликнул лейтенант с легкой улыбкой, — «ты гордишься тем, кто ты есть, и тем, что ты туарег, не так ли?» «Если бы это было не так, я бы изменился». «Разве ты не гордишься тем, кто ты есть?» Лейтенант покачал головой, не слишком, честно признался он. «В данный момент я предпочел бы оказаться на твоей стороне, а не на той, на которой нахожусь. Но ведь так страну не построишь. Если страны строятся посредством несправедливости, значит, потом в них все пойдет наперекосяк», — заметил туарег. «Будет лучше, если мы отправимся в путь, мы и так заговорились». Они поехали дальше, и у них вновь спустило колесо, а спустя 2 часа начал сдавать мотор. Он чихнул и окончательно заглох в 5 километрах от той точки, где уходил вверх совершенно отвесно высокий утес и где умирал великий Эрк Тирикен. «Все, приехали», — сказал Разман, внимательно разглядывая гладкую, черную и блестящую стену, напоминавшую стену замка циклопов. «Ты что, действительно собираешься по ней вскарабкаться?» Гасель молча кивнул, спрыгнул на землю и начал запихивать в солдатские рюкзаки еду и боеприпасы. Он разрядил оружие, проверил, чтобы в патронниках не осталось ни одного патрона, и, осмотрев винтовки, выбрал лучшую, оставив свою на сиденье. «Мне ее подарил отец, когда я был мальчишкой, и я другой никогда не пользовался. Но она уже старая, и патроны ее калибра с каждым днем все труднее достать». «Я сохраню ее как музейный экспонат», — ответил лейтенант. «Прикреплю к ней табличку: принадлежала Гаселю Саяху, бандиту-охотнику». «Я не бандит». Лейтенант примирительно улыбнулся. «Это всего лишь шутка». «Шутки уместны вечером у очага и между друзьями». Он помолчал. «А сейчас скажу тебе вот что. В другой раз не вздумай меня ловить, потому что если я тебя вновь увижу, убью». «Но если прикажут, мне придется тебя преследовать», — заметил лейтенант. Туарег, который опорожнил свою старую гербу и прополаскивал ее чистой водой, остановился и недоверчиво покачал головой. «Как ты можешь жить, делая то, что тебе прикажут?» — поинтересовался он. «Как ты можешь чувствовать себя мужчиной и свободным человеком, завися от чьей-то воли? Если тебе говорят «преследуй невинного», ты преследуешь. Если тебе говорят «оставь в покое убийцу», к примеру, капитана, ты оставляешь. Я этого не понимаю. Жизнь не так проста, как это представляется здесь, в пустыне. Но тогда и не приносите эту жизнь в пустыню. Здесь ясно, что хорошо, что плохо, справедливо или несправедливо». Туарек уже налил в гербу воды и постарался, чтобы солдатские фляжки тоже были полными. Бидон был почти пуст, что не укрылось от внимания лейтенанта. «Ты что, оставишь меня без воды?» — забеспокоился он. «Дай мне хоть одну фляжку». Гассель был непреклонен. «Тебе не помешает немного помучиться от жажды, чтобы понять, что я пережил на Солончаке», — ответил он. «Неплохо бы научиться переносить жажду в пустыне». «Но я же не туарек», — возразил лейтенант. «Я не могу вернуться в лагерь пешком. Это далеко, и я не найду дороги. Пожалуйста!» — тот вновь ответил отказом. «Ты не должен сходить с этого места», — посоветовал он лейтенанту. «Когда я достигну гор, можешь поджечь одеяло и солдатскую форму. Дым увидят, и тебя найдут». Он сделал паузу. «Даешь мне слово, что подождешь, пока я взберусь наверх?» Лейтенант молча кивнул, наблюдая, все так же сидя за рулем, как туарек взваливает на себя рюкзаки, фляжки, гербу и оружие. Казалось, он не замечал тяжести. Когда он начал удаляться, его походка была твердой, быстрой и решительной, несмотря на жару. Туарек был более чем в 100 метрах, когда Разман настойчиво посигналил, вынудив его оглянуться. «Удачи!» — крикнул лейтенант. Тот взмахнул рукой, повернулся и зашагал прочь. «Пальмы любят держать голову в огне, а ноги в воде», — утверждает старая пословица. И вот тебе, пожалуйста, наглядное тому подтверждение. Перед взором лейтенанта Размана, насколько хватало глаз, простиралось более 20 000 пальм, тянувших свои кроны к самому небу, несмотря на зной и духоту, потому что их корни были неизменно погружены в чистую и прохладную воду сотни родников и бесчисленных колодцев. Это действительно было великолепное зрелище, хотя солнечные лучи падали отвесно, вертикально и беспощадно, опустошая и угнетая, потому что внутри огромного темного кабинета, защищенного от внешнего мира толстыми стеклами и легкими белыми жалюзи, постоянно днем и ночью в любое время года кондиционеры поддерживали одинаковую, почти ледяную температуру воздуха. Таково было неукоснительное требование губернатора Хасана бен Куфра. Так ему лучше работалось. Сахара, если взглянуть на нее отсюда, со стаканом чая в одной руке и сигарой Давидов Амбассатрис в другой, казалась вполне сносным местом. А иногда под вечер, когда солнце, прежде чем окончательно скрыться из виду, закатившись за башню минарета, на какое-то мгновение опускалось на ложе из пальмовых крон, могла и вовсе сойти за райское место. Внизу, под балконами, в пустынном саду, спроектированном, как утверждала молва, лично полковником Дюпре, когда тот приказал построить дворец, цветники, где росли розы и гвоздики, отвоевывали у яблоневых и лимонных деревьев пространство под сенью высоких кипарисов, на которых тысячами ворковали горлинки или куропатки, прилетавшие сюда невероятно огромными стаями во время своих длительных миграций. Эль-Акап, вне всяких сомнений, был прекрасен. Самый красивый оазис Сахары от Марракеша до берегов Нила, и поэтому был выбран столицей провинции, которая сама по себе была больше многих европейских стран. И из вот этого ледяного дворцового кабинета утонченный губернатор Хасан бен Куфра управлял своей империей, обладая абсолютной властью вице-короля, твердой рукой, выверенными жестами и разящим словом. «Вы бездарь, лейтенант», — сказал он и повернулся к тому с улыбкой, которая больше соответствовала поздравлению, нежели оскорблению. «Раз вам недостаточно дюжины человек, чтобы поймать беглеца, вооруженного старой винтовкой, значит, что же вам, дивизию подавай?» «Я не хотел рисковать жизнью солдат, ваше превосходительство, я вам уже говорил. Из своей старой винтовки он перебил бы нас всех по одному, не позволив подойти ближе. Он славится своей меткостью, а наши люди стреляли от силы 40 раз за свою жизнь». Он запнулся. «У нас приказ не расходовать зря патроны. «Да, знаю», — признался губернатор, отходя от балконной двери и возвращаясь к своему королевскому письменному столу. «Я сам отдал такой приказ. Если не существует военной угрозы, считаю расточительством превращать первоклассных стрелков, новобранцев, которые через год вернутся домой. Вполне достаточно того, что они умеют нажимать на курок. Однако этого оказалось недостаточно, ваше превосходительство. И извините меня за дерзость. В пустыне жизнь человека зачастую зависит от его меткости». Лейтенант сглотнул слюну. «Это был как раз такой случай», — добавил он в завершении. «Послушайте, лейтенант», — возразил Хасан бен Куфра, не выказывая раздражения, в действительности никто не смог бы припомнить, чтобы он когда-то выходил из себя, «и учтите, что я могу свободно говорить об этом, потому что я не военный. Оберегать жизнь солдат, на мой взгляд, весьма похвально. Но бывают случаи, а это один из них», — специально подчеркнул он, «когда солдатам надлежит в первую очередь выполнять свой долг, поскольку оказывается затронутая честь армии, частью которой они являются. Когда какому-то бедуину дают возможность убить капитана и одного из наших проводников, раздеть двоих солдат и заставить лейтенанта вести его по пустыне, это позор для вас, представителей вооруженных сил, и для меня, представителей высшей власти в провинции». Лейтенант Разман молча кивнул и изо всех сил сдерживал озноб, поскольку его легкая форма не была рассчитана на температуру этого кабинета. «Меня попросили поймать человека и отдать его под суд, ваше превосходительство», — сказал он, стараясь придать своим словам весомость и спокойствие, — «не для того, чтобы убить его, как собаку». Он помолчал. «Чтобы выступить в роли полицейского, я должен был получить приказ свыше, предельно ясный и конкретный. Я хотел оказать помощь и признаю, что мои действия не были удачными, но искренне верю, что было бы еще хуже вернуться с пятью трупами». Губернатор отрицательно покачал головой и откинулся на спинку кресла, давая понять, что разговор окончен. «Это я должен был решать, а судя по дошедшим до меня комментариям, лучше уж было вернуться с трупами. Мы унаследовали от французов уважение, внушенное ими кочевникам, и вот сейчас впервые, а все благодаря бедуину и вашей бездарности, это уважение оказалось подорванным. Куда же это годится?» — заключил он. — Нет, никуда не годится. — Я сожалею. — И пожалеете еще больше, лейтенант, уверяю вас. С сегодняшнего дня вы назначаетесь на пост в Адоросе вместо капитана Калеба Эльфаси. Лейтенант Разман почувствовал, что его прошиб холодный пот, а колени задрожали. — Адорос, — повторил он, не веря своим ушам, — это несправедливо, ваше превосходительство. — Возможно, я совершил ошибку, но не преступление же. — Адорос не тюрьма, —— спокойно заметил собеседник. — Всего лишь передовой пост. Я вправе направить туда всякого, кого сочту подходящим. Но ведь всем известно, что это место предназначено для правонарушителей, для отбросов армии. Губернатор Хасан бен Куфра равнодушно пожал плечами и погрузился в чтение доклада, лежащего перед ним на столе, с таким видом, будто тот его крайне заинтересовал. — Это всего лишь мнение, а неофициально признанный факт. У вас месяц на то, чтобы привести в порядок свои дела и организовать переезд. Лейтенант Разман собирался было что-то сказать, но понял, что это не имеет смысла, сдержанно отдал честь и направился к двери, моля небеса о том, чтобы ему удалось унять дрожь в коленях. Не хватало еще доставить этому сукиному сыну удовольствие увидеть, как он падает на землю.